Мы начинаем очередной урок Зогар 40. Страница Юдбет 12. Правая колонка, строчка 13. Новый абзац. В конце прошлого урока он рассказал нам, объяснил нам слова Зогара. Почему же злодеи были спасены? И он объяснил, так как появились ростки на земле. Что это значит? Что так как это было, так как это было во время потопа, что они исчезли с лица земли. А и тогда сказал Ашем, сказал Творец, что больше он не будет уничтожать людей, все живое. И это означает, что потом, что и почему это? Потому что появились, как говорит песнь песни, появились ростки на земле. Что это значит? Что это раскрытие Мохин Хая, которые удаляют клипот с земли. А земля — это Малхут. И они не могут уже прицепиться больше клипот, не могут больше прицепиться. То есть освобождение от клипот, вот это и есть спасение. И это то, что сказала, написано, что и я увижу ее, то есть радугу, радугу в небе, чтобы вспомнить брит олам. Союз с миром, а союз мира. А союз это Есод. И через Есод передается, передаются Мохин, Хая в Малхут. 13. Везе шеомер ве илмала тенирау лоиштарун 14. Баальма вахулы. Везе шомер, это что он говорит. Веилмала, если бы не, ниру, если бы не показались, ло и штарун, то они бы не остались бы в альма, в мире, в хула и так далее. Двоеточие. Ешкан сод гадоль. Точка. Здесь есть большой секрет. Точка. Китхила 15. Нивнет Ганукла. Басод Бет Гамеорот Гагдолим 16. Шеешла Ленуква Кома Шава им Зейранпин. Эла 17 ше омедет бахорав шель зейранпин. Ше бишвильзе китреге 18 гаяреях шейн бет млахим миштам шим бакетер эхад. 19. Вааль кен Нивханим Эйлу Амохин Мохин Деахор Вехен 20 Никраим Мохин Де Вак Денуква Шехем Мохин Шебашаат 21 катнута. Кломар Митхилат Гадхавота. Точка. Очень тонкая, это очень тонкая вещь, что он сейчас нам рассказывает. 14. То есть он говорит нам, здесь большой секрет есть. Китхила, ибо сначала, в начале. 15. Нивнета нуква, была построена нуква, басот бет амеорот агдолим, в секрете двух больших светил. Мы помним это в третий день творения. Появилась нуква. Шестнадцать. Вешла ленуква кома шава и мазиранпин. И есть у нее, у нуквы, одинаковый уровень с зейранпином. То есть он справа, она слева. Так и над ними Ишсут. Я справа Абава Има Ишсута, правая линия Ишсута, а слева левая линия Ишсута, то есть так, сам Ишсу, то есть левая его линия. Понятно, да? Мы раньше говорили, что Абава Има справа, помнишь? А слева Ишсут. Конечно, так. Но это не сама Абава Има, а Абава Има Ишсута. То есть, как бы правая линия, у всех одинаково построенные тоже. Правая линия Ишсута, она как бы называется Абава Има Ишсута. А левая линия это левая, это будет, то есть правая линия Ишсута, это Кетер Хохма Ишсута. А левая линия Ишсут, это Бина Зейранпина Эн Малху, и Малху, то есть Ахаб Ишсута. Эла 17, но Шоомедет Бахорав Шель Зейранпин, но что она, нуква, стоит в Ахураим, Ахураим, Бахурав, значит, сзади, у Ахураим, Зейранпин. То есть левая сторона. А левая сторона, она как Ахураим. Можно представить, как это под парса, а можно представить это как с левой стороны, правая и левая. Правая по ним, а левая Ахураим. Шабишвильзе, что из-за этого. Китрега 18 Айареях пожаловалась луна. Да, то есть нуква, да? Шеэйн бет млахим миштамшим бакетерехат, что два царя не могут пользоваться одной короной. Да, почему? Потому что оба, помним, как мы помним, как Зейранпин, так и нуква, они получали от бины. А бина как бы дает им кетер. Бина дает кетер. Является тоже как бы их кетером. И это будет от бины, получает тоже Зейранпин, получает свой кетер. От Ишсут, то есть от Абава Има Ишсут. То есть с правой стороны Ешсута. Потому что кетер всегда, запомни себе, запиши, кетер всегда хасадим. Да? Полный хасадим. Это кетер. Свойство кетера полный хасадим. И в Алькен, и поэтому 19, Нивханим, Эйлуга Мохин, считаются эти мохин, как мохин де ахор, мохин ахор задней части. Запомни это слово ахор, задней части. Что это значит мохин ахор? Что нуква имеет только 0,6 от мохин. Понятно? То есть имеет катнут мохин. Что это значит? У нее есть хохма, но она есть только, смотрите, что я говорю, только под, как ее, под парса ее. То есть в ее, только в ее ахаб. А кетер хохма не имеют хасадим. А поэтому она не может ощутить хохму. Понятно? Кетер хохма, у нее нет света хасадим. Это называется мохин де ахор. Только в задней части у нее как бы есть, получила она свет, а в кетер хохма нет. Почему? Потому что она не стоит под заирампином. Она стоит отдельно. А с левой линии она может получить только хохма. Хохму, а без хасадим она не может получить. Понятно? Называется мохин де ахор. То есть, по правде говоря, конечно, светит ей также и кетер и хохма, они как бы имеют тоже свет хохма. Но этого ей недостаточно, потому что для нуквы то, что приходит из-под парса, обязательно необходимо хасадим, чтобы ощутить хохма. Почему? Потому что нет. Почему это так? Правило. Почему это так? Потому что все, что под парса, не может получить хохма. Правильно? Есть запрет. Цимцумалов. Не может она получить хохма. Каким же образом она может получить хохма, ощутить хохма? Был запрет получить ради себя в Малхут. Поэтому необходимо хасадим. И тогда хохма одевается в хасадим, а тогда можно пропустить свет. В одежке хасадим можно получить свет, может Малхут получить свет. Надо привыкнуть к этому языку. Я понимаю, что хочется, человеку хочется, когда учит Каббалу, ему хочется сначала долгое время, хочется ему понимания, и хочется ему ассоциации и так далее, и так далее. Потому что вот этот язык, который мы потихонечку стараемся использовать от Каббалы, он кажется какой-то сухой, теоретически и так далее. Это пока вначале надо побороть в этом себя. И этим языком выражаться, этот язык ощущать. Это занимает время. Но именно вот этот язык избрать выше всего остального. Сказать, вот этот язык, вот как выражение, это духовное, наиболее близкий к Творцу, наиболее близкий в отношениях с Творцом. Нет другого, чем язык Каббалы. Вехен 20. Некраи мохин де вак де нуква. И также называются они мохин де вак де нуква. Мохин шести концов нуквы. Или заиранпина нуквы, то же самое. Шехем мохин Шебашаат 21 катнута, он еще поясняет нам, что это мохин во время ее малого состояния катнута. Кломар, то есть, митхилат гатхавота, итхавота, лучше сказать. То есть, в начале ее становления. Мы помним, что в четвертый день она, то есть, пожаловалась, и Ашем, то есть Бина, сказала ей, спустись, уменьши себя. И она уменьшила, стала как бы под Есодом Заирампина. И смогла теперь от него получать, она себя как бы уменьшила, потому что у нее был как бы хохма у нее была, а теперь она спустилась под него, как точка, и стала от него, но ничего не помню, как мы помним, мы знаем, ничего не исчезает духовно. То есть то, что у нее была хохма, она имеет это все. Эту память, как бы, она имеет это все. Ничего не пропадает. Это ее старое состояние. И прибавилось к ней еще состояние под Есодом. Теперь она может получать хасадим от Заиранпин, от Заиранпина, и тогда она может ощущать хохму. И строить себя. Поднимается вот под Есодом она стоит, как точка. Она сначала поднимается в Есод, становится как Есод, то есть становится одной третьей как бы сферы. Есод является как бы одна с третьей. Становится, то есть одной частью его, становится как бы частью сферы. Одна третья. Ну, будем говорить так, не будем об этом сейчас говорить. А поднимается в Есод сначала, потом она поднимается с Есода, поднимается в Тиферет. А потом в Тиферет поднимается в Даат, становится Даат, и поэтому получает Гадлут. 21. После точки. Ваз нивханим. 22. Гасон леапа из утры. Веникра. Януки ревагин. Ольмин. Ваз и тогда нивханим азон считаются зон, как Зогар выражается, лаапа из утры, с маленьким лицом. Маленьким лицом считается, да, то есть, как, ну, веникраим, енукой, и они называются тремя понятиями, енукой, раваин, разные слова, которые выражают детские енука, это типа такие как бы ну, дети. Раваин тоже подростки. И Ольмин как называется, тоже типа подростков есть. Отрок. Что такое вот? Неважно, но эти три понятия. Они сейчас нам не очень ничего не дают, особенно, чтобы точно их переводить. Но дают три состояния. Почему три? Три состояния малого. Да? Почему три дается? Три. Грудные дети, енуки, грудные дети. Реваин, это будет отрок. И Ольмин, это будет, как мы говорим, подросток. Да, примерно. Почему три дается? Он не поясняет нам. Потому что мы знаем, что все взаимосвязано. То есть катну тоже имеет все три в себе. Или нет? Катну тоже имеет в себе, сам катнут имеет в себе тоже все три стадии роста. Имеет в себе стадии ибур, еника и мох. Так? Он не поясняет это, но так, поэтому так Зогар говорит. Он тоже должен был это сказать, но не сказал нам, ну, я добавляю. То есть они называются этими именами, он говорит, которые указывают на катнут. 23. Элахар шиги мишталемет им гамохин галалу. Но, дальше идем, 24, хозерет ле ибур бет, ле абву има элаин. Вазнивнет, 25, биньян гадоль бамохин, депаним им азеиран бин. 23, эла ахар, но после того, Шихи мишталемет, когда она завершается, то есть совершенной становится. Им мохин галалу, с этими мохин. То есть эти мохин, когда, то есть какие мохин? Мохин ахор, да, мохин, которые катнуты, она когда их получает. Она постепенно, у нее три стадии есть. Ибур, еника, мохин первого состояния, то есть три, пока она, но все это будет, ибур, еника, мохин, но это будет все вкатнуто. Так вот она это и получается, она получает тогда полный мохин катнуто. То есть получает килим, все килим. Скажем, руах де руах, она получает в наранхай де руах. Вот это называется полный гадлут. Полный катнут, потом. Я называется наранхай де руах. 24. Хозерет лаи бурбет. Что тогда? Она тогда возвращается опять во второй ибур. То есть опять становится точкой. Не значит, что она маленькая становится. Она становится маленькая, но ее маленькая, она выше, чем то, что было раньше. То есть она возвращается уже опять теперь в куда? В Абавиима. Высшие Абавиима для того, чтобы получить и второй ибур. А где она получала первый ибур? Ну, можно сказать, где она получила первый ибур? Второй ибур, чтобы получить гадлут, она поднимается в Абавиима. А первый ибур, где она получила? Ну, Ишсуд. Ну, что ж тут думать? Ишсуд, она получает первый ибур, и она в Ишсуд. То есть, в Ишсуд она растет сначала, получает катнут, получает то, что мы называем полный наранхай роха. И даже нешама получает до гадлут алеф, первого гадлута, можем сказать. Но это все еще... А гадлут бет, то есть, когда она... А гадлут алеф, значит, она нешама тоже получает. Но нешама только как бы... Ахор нешама, то есть заднюю часть нешамы. Поэтому это все еще как бы несовершенное еще состояние. С одной стороны, уже есть совершенство, есть все килим, все, но гара еще нет настоящего. А теперь она поднимается опять вверх, и к Абавиима теперь, чтобы получить там гадлут бет. Она получает гар дебина, так, получает там, то есть она получала, до этого получила, я вижу, что она получила тоже вак де гар дебина, вак де мохин. А теперь она поднимается в Абавиима, высшие Абавиима, и там получает гар де мохин, то есть получает гар де нешама, хохма или хая, Ихида. В Азневнет 25 биньян гадоли, тогда строится большое здание. Бамохин де по ним бы поднимем за Иерампин. Смохин по ним де по ним лицо к лицу за Иерампином. Весь смысл всех всей работы в 6 тысяч лет, он заключается именно в этом. Что постепенно поднять искры, как сказать, святости, ницуцим, над парса, поднять их и строить по ним и по ним, вытаскиваем это, и гадлут. А этот гадлут, конечно, это только момент. Затем опять переходит в катнут, и опять работа. И все для того, чтобы привести постепенно все творение себя и все творение к тому, чтобы нуква и зейранпин, чтобы они стали по ним да по ним. Сколько можно? Потому что это совершенство. В этом заключается совершенство. Процесс, как сказать, развития, ведущего к совершенству. По плану творения. А вот здесь надо после точки 25 поменять эти буквочки алеф перед зайн, что получается, должно быть слово быть в аз, а не в зе. В аз. То есть последнее слово алеф посередине поставить, поменять с местами с зайн. В аз 26. Гем не краим, апы равравой, равравой. В нода. Шеэйн шинуй. О 27 гаэдер. Верухани. В эйло гамохин де ахор. Апы зутры. 28. Нишаримба гамбаэт амохин де гадлут. 25 после точки. В Ази тогда. 26. Гэм некраим апы равравый. Они называются апы равравый. Называются большими лицами. Большим лицом. Ну, множественное число, но не важно. То есть, вынода, то есть, получает гадлут. Вынода и известно. Шеэйн шинуй о 27 гаэдер барухани. И известно, что нет изменения. Что нет, как сказать, различия о 27 или гаэдер барухани, или исчезновение в духовном. В эйлога мохин да ахор, и эти мохин ахора. То есть задний мохин, как мы говорили. В том состоянии, в первом состоянии нуквы. Апа из утра, он добавляет, малое лицо, то есть катнут, состояние катнута. 28. Нишаримба гамба, это мохин выгадлут. Остаются в ней также во время мохин и гадлут. Это очень хорошо надо себе усвоить, что все состояние гадлута остается у нас. Как бы так. А верхний дает нижнему всегда из своего, из своей памяти, что у него было тоже. Он не может дать что-нибудь другое. У него он реагирует на верхний, всегда верхняя ступень, всегда реагирует на нижнюю. Она смотрит, какие силы у масахи есть у нижнего. Если есть масах у него на ибур, тогда верхняя ступень, как сказать, пробуждает в себе свой собственный, со свое собственное старое состояние ибур, потому что ничего не исчезает. И начинает своим состоянием ибура как бы передавать его своей внешней частью, передавать его нижнему, через звук, конечно. Подрос нижний, тогда ему можно дать, ему постепенно дается ему катнут. Также верхний пробуждает в себе свой катнут и дает его нижнему. Вело до 19, од, эла, шесибат, гамшахат, гамохин, дыхая, ганаль, гем 30, байкар, бекелим, демохин, дахор, басот, апой, зутры, точка. Вело 29, от, и более того, эла шесибат, гамшахат, но что причина притягивания, а мохин дыхая, мохин хай, ганаль, как выше сказано, гэмба и кар, они главным образом 30. Бакелим де мохин де ахор, вкелим мохин ахор. Басот апа из утра, в секрете малого лица. То есть в эти же килим притягивается только эти килим, они прибавляются к ним неги. И свет, и света, неги, как бы неги килим и гар светов. Потому что мы видели, что кетер хохма они как бы еще не получили в малом состоянии килим, правильно? Но это все надо очень хорошо видеть, как идет свет и соотношение между светом и килим. Это надо знать хорошо. Если сейчас у них есть катнут, что у них есть? У них есть тоже нижняя часть только, то есть нижняя часть бины, я заиранпин и малхут килим. То есть у них есть три света. Так, есть как бы три килим. Можно сказать, что у них есть кли малхут заиранпин и бина. Так можно сказать. А по отношению к тому, что у них как бы есть, а по отношению к их пяти килим, это очень важно, что я говорю, а по отношению к их общим пяти килим, получается по-другому, как бы, получается, что они, потому что всегда света входят куда? В какой кли? В кетер всегда входит. Так вот, эти три килим, их, которые мы говорили, нефеш, руах, нешама, они, по сути, для всех пяти, для всего парцуфа из пяти сферот, тогда это получается, что у нее есть для всех, получается, кетер хохма, кетер хохма, бина. Вот эти три килим у них есть. То есть гар килим. А заиранпин и Малхут нет у них. Вот это надо видеть, что такое общее и частное. В частном у них есть три парцуфа, то есть только три килим. Да, потому что два килим нет у них за Иранпин и Нуко. И получается, что у них три есть. Какие у них три есть? А если три, тогда если только три есть в парцуфе, то есть только нефеш, руах, нешама. Килим. Понятно? А если смотреть весь, который, когда есть все гадлут, в гадлуте есть пять килим, тогда получится по-другому, тогда можно надо говорить так, что сначала приходит свет, тогда если пять килим уже есть, тогда то, что у него было до этого, то это было кетер хохма бина. Так? Потому что свет всегда приходит сначала в кетер, нефеш. Да? Может исправиться лучше. Тогда поступает руах затем, а нефеш спускается в хохма, а руах приходит в кетер. Вот это, а самое это как таблица умножения. Это надо просто играться с этим полностью, чтобы это знать. Потому что без этого невозможно ничего понять в этой науке. А затем, если еще исправляется еще одна ячейка килим, так, то есть бина, тогда спускается нефеш в бина, а руах поступает в хохма, а в кетер поступает нешама. Вот эти три это катнут. А затем остается еще килим, заиранпин и нуква, которые только в гадлуте можно их в состоянии по ним, да по ним, в гадлуте можно их приобрести на очень короткое состояние. И потом они опять переходят в катнут. И с приходом света в заиранпин и малхут приходят также света, гар, в парцуф. Так или нет? Потому что когда спускается, когда еще и заиранпин килим исправляется, тогда нефеш опускается в заиранпин. Руах. Руах опускается в бину, нешама спускается в хохма, А Хая, свет Хая, поступает в Кетер. Так или нет? А когда еще последнее есть исправление, тогда еще и Малхут исправляется в конце концов. Кли Малхут. Тогда поступает Малхут на свое место, и все, и каждое на свое место становится, уже нет вот этой обратной зависимости, как бы она уже пропадает, как бы. И в каждом кли находится соответствующий этому кли свет. Еще раз, это надо как арифметику, как таблицу умножения знать, самую простую, от до 10. Дважды 2, 4, дважды 3, 6 и так далее. 31. Везе шоумер. Ве илмала денир у ло иштарун бе альма. Левая колонка. Первая строчка. Кломар. Де илмала денир у вануква отам ганецаним. Два. Квар мизман баэт катнута. Дагайну бевиньян. Вевиньян. Три. Ахураем шела каналь. Гиней лоиштарум ба. Четыре. Гамогин дыхая. Гам баэт гадлут. Квилога юла пять килим, бема лекаблам. Очень-очень четко, что он нам говорит. Смотри внимательно. Везе шаомер, 31, нижняя правая колонка. Везе шаомер, это то, что он говорит. Зогар. Веил малад денир у, если бы они не появились, эти ростки, то есть гадлут. Мохинде гадлут. Лоиштарун баальма, то они не остались бы в мире злодеи. То есть злодеи имеется в виду, что которые склепот. Злодеи, то есть они грешат, а грешат они, к ним прицепляются клепот. Кломар, то есть первая строчка левой колонки. Де илмала де неру вануква, что если бы не показались внукве, вот там ганится ним, те ростки. Два. Квар мизман баэт катнута, еще, уже еще со времени ее малого состояния. Да, ну, да, то есть Бевиньян, три, Гахураим шала каналь, то есть в здании, в строении ее Ахураим, как сказано выше, то есть, как мы помним, да, в начале ее строения, в начале ее появления. Если бы этого не было, то есть там она строила Килим, всегда надо помнить, катнут это ради того, чтобы построить Килим. Куда затем можно получить гадлут? Вот это он и говорит нам. Гиней, три, после запятой. Так вот, лоиштарунба, не остались бы в ней. Четыре, гамохин дыхая, гамбает гадлут. Не остались бы в ней мохин хай, также во время гадлута. Килога юла хилим, ибо не было бы у нее килим, пять. Бема лекаблам, куда их положить? Куда их принять? Понятно? То есть в катнуте что строится? Полностью все килим строится. Гарды, так мы называем, гарды де руах. Понятно? То есть все килим. И еще мы говорим еще вак де гар нешама. Да? То есть нижняя часть еще и нешамы. Она как бы тоже еще считается как бы как катнут. можно причислить ее к Гадлуту, но мы начинаем Гадлут Алеф, как мы называем. Но это не считается еще, это, как, это еще относится к Катнуту, по сути говоря. Мы называем это Гадлут Алеф. Так? А тогда у нее теперь она уже у нее есть катнут, теперь у нее есть все килим. И теперь уже следующее, она может теперь работать, чтобы получить гадлут. Каким образом? Теперь он может уже подняться. Пять килим у него уже есть, теперь он может уже подняться. Как ибур, в ибур, теперь уже в абавыима, высшие абавыима. Видишь, он говорит всегда, говорит, высшие абавыима. Почему он называется еще высшие абавыима? Потому что настоящие абавыима. То есть те абавыима, которые не изменяются, у которых есть только хафец хесед, только желание хеседа. Правильно? А почему говорит? Поэтому он и говорит эльоним, высшие абавыима. Потому что есть тоже, конечно же, есть тоже и абавыима, низшие, то есть в Ешсуд, конечно, есть тоже Абавыима. Понятно? В самом Ешсуде, в нем тоже есть, то есть у него есть Кетер Хохма, его собственные, потому что Ешсуд, у него уже другая, после выхода из головы у него есть свое строение, у него тоже есть Кетер Хохма Ешсуд, а это как Абавыима Ешсуда. Так? Они тоже не хотят Хасадим. Но они относятся, они как бы не хотят хасадим, это как бы правая линия, внимательно слушай, что я говорю, правая линия левой линии, да? Правая линия Ешсуд, потому что Ешсуд, смотри внимательно, по отношению к высшим абавыима это левая линия. Это все надо ощущать, где что. Ешсуд, конечно, имеет свою собственную правую и левую линию, так или нет? Но по отношению, то есть имеет свои собственные абавыима и Ешсуд, Ешсуда. И в то же время, но по отношению к абавыима, он левая сторона, потому что абавыима по отношению к Ешсуду это правая сторона. Понятно? Таким же образом можно сказать, что абавыима эльяним, высшие абавыима, смотри внимательно, они тоже имеют левую сторону. Понятно? То есть они не хотят хохма получить, но есть, безусловно, что между ними это как бы Аба, он как бы правая сторона, а има это выше има, это левая сторона. Понятно? Ибо все в Ацилуте, начиная с, будем говорить, с Абовы има, все имеет правую и левую. Надо очень иметь в виду это. Вот это вот всегда абавыима имеет право. Все, значит, все, что в Ацилуте имеет, имеет правую и левую. Но разным сочетанием в Зейранпин у него уже явно выражено все это. Есть? Дальше. Да? Что? Хватит. Ну, мы сейчас один очень хороший кусочек учили. Не надо нам начинать следующий, иначе начинается путаница. Следующий раз без Аташема начнем с Вав. А сейчас надо закончить это, хорошо проработать вот этот кусочек. Я сказал вещи, которые, если над ними не работать, то получается как много золота, которое мы не в состоянии через нашу золото добывающую установку, которая плохо еще настроена, мы ее пропускаем, ее как бы обратно через отходные воды. Так, и не задерживаем это все вместе. Поэтому, когда много, тогда, конечно, есть много, много материала очень, тогда получается много отходов. А когда берут маленький кусочек, но очень такой, его прорабатывает полностью. Теперь вот это наша установка на качество. То есть каждое слово, что я старался передать, надо ощутить и понять, а почему я это сказал, как это сказал. Не то, что почему, а вобрать в себя и Появляются вопросы, великолепно, что вопросы появляются. Указать себе, что где у тебя вопросы остались, и пусть они твоими вопросами останутся. Если ты себе уже выделил из того, что из того урока выделил у себя уже вопросы, ты делаешь то, что как занимаешь, то, что надо. То есть так, как занимается Шлавея Сулам. Берется кусочек из Зогара, и он его разделяет, и он как бы выделяет в нем правую и левую вопросы. И так далее. И тогда это становится твоими килим.